Глава 15. Адам заметил ее длинные волосы медно-орехового оттенка, блестевшие в лучах предвечернего солнца. Даже в толпе Рэйчел Салонин выделялась среди остальных. Она пересекала площадь, обходя протестующих и направляясь к нему и к салону. Ее хромота казалась более сильной, чем он помнил. Она явно устала. Он напрягся, когда увидел группу местных активистов, подступавших к ней. Ее толкнула женщина с плакатом, где находился лозунг о принудительной кастрации насильников. Другие начали свистеть и улюлюкать. В толпе Адам заметил Джейкоба Цуканова и его сыновей. Лицо Рэйчел побледнело, когда Джейкоб, отец Мэрили, загородил ей дорогу. Его сторонники окружили ее и принялись вопить и указывать пальцами. Один из сотрудников Адама вмешался и оттеснил их в сторону. Но Рэйчел помедлила, прежде чем уйти. Вместо этого она наклонилась к Джейкобу и что-то тихо сказала ему. Тот застыл, а Рэйчел решительно двинулась вперед. Люди кричали ей в спину. Ее лицо было напряженным, губы побелели. Адам выругался. Она устроила проклятый цирк. Когда она приблизилась к летней веранде Шэдди Леди, их взгляды встретились, и у Адама защемило в груди от гнева и чего-то более сложного, ощущение предательства. Она была одной из них. Она была золотой девочкой Сноу Крик, а теперь она все усложняла, сеяла раздор, раскапывала старые могилы. Рэйчел Салонин наделила Джебедио Каллена силой, которой он не имел бы без ее содействия, и вывела его в эфир. От Трея и Зинка Адам узнал, что она приехала и забрала Каллена вчера ночью возле его сгоревшего дома на Вулф-Ривер после того, как начался пожар. Рэйчел замешкалась, когда увидела его, но она не могла остановиться. Он вместе с другими полицейскими преграждал ей путь, когда они сформировали живой заслон перед верандой на тот случай, если разгоряченная толпа захочет ворваться внутрь. Потом, как будто она вдруг приняла решение, Рэйчел агрессивно подошла к нему и уставилась ему в лицо. Ее голос был громким и звонким. «Вы пытаетесь помешать мне пройти, Адам?» «Я пытаюсь предотвратить давку», — сердито ответил он. «В вашей газете появилось объявление, что он будет здесь. Это безответственный поступок. Мы ожидаем неприятностей». «Таких же неприятностей, как вчера ночью? Самосуд и поджог? Попытка убийства?» «Понятия не имею, о чем вы говорите». «Тогда моя газета поможет вам открыть глаза на это дело, поскольку Джеб не начинал этот пожар. И я тоже не имею никакого отношения к нему. Трое мужчин попытались убить его. Они оставили его на верную смерть от огня. Ему повезло, что он скатился во влажное русло ручья, иначе вам пришлось бы разбираться с убийством». «Если ваш констебль Пирелло или любой другой из ваших подчиненных сунется на мою территорию, вам лучше сначала получить ордер, если вы уважаете мою частную жизнь». Телеоператор из CTV подошел ближе из толпы, снимая их разговор. Адам в ярости опустил голову. «И вы называете это уважением к частной жизни, Рэйчел?» — раздраженно пробормотал он. «Вы тут устроили цирк с конями. Что именно вы пытаетесь доказать?» Она удержала его взгляд. Крики и пение становились громче по мере того, как новые протестующие выходили на площадь. Работали вспышки, люди снимали на смартфоны. «Откуда у вас этот порез на лице, Адам?» — тихо спросила она. Он проигнорировал вопрос. «Вы помните, что сказал психиатр, который был свидетелем во время суда над Каллином? У него все признаки социопата. Он вкрадчивый лжец и махинатор, который даже в детстве совершал жуткие вещи. Значит, теперь вы берете уроки у Трея? Он тоже пытался убедить меня в этом. Я напоминаю, что он прирожденный лжец и всегда был таким. На самом деле вы никогда не знали его. Вы и остальные судили о нем по тому, откуда он родом, а не по его делам. Гораздо легче обвинить чужака, чем посмотреть в зеркало и подумать о своих друзьях, членах семьи». Она выдержала паузу. «И о своем брате, не так ли?» Адам стиснул зубы. Проклятый оператор из CTV крупным планом снимал их лица и записывал спор высокопоставленного полицейского с газетным издателем в прямом эфире. А теперь Рэйчел упомянула о Люке. «Я предупреждаю вас, Рэйчел», — гневно прошептал он, когда она начала проталкиваться мимо него. Она резко остановилась. «Предупреждаете меня?» Она поднялась на цыпочки, чтобы сравняться с его глазами. «Я хочу кое-что спросить у вас, заместитель главного констебля Лефлер». Ее голос был громким и уверенным, перекрывая шум толпы для оператора CTV. «Полицейские из Сноу-Крик оправдывают самосуд и беспричинное насилие? Или вас заботят поиски истины?» Объектив камер наехал на них. «Почему вы стали полицейским, сэр? Вы когда-то верили в закон и справедливость? Если вы не собираетесь ничего предпринимать в связи с нападением на Каллена вчера ночью, люди будут думать, что вы кого-то покрываете. Это ваша мать? Ваш брат? Городские погромщики? Старые приятели? Кто это?» С этими словами она толкнула тяжелую деревянную дверь салуна и вошла внутрь. Адам злобно выругался. «Меня трясет от адреналина, когда я распахиваю двери салуна. Но прежде чем я успеваю войти, что-то хлюпает по деревянной панели рядом с моей головой. Я оборачиваюсь как раз вовремя, чтобы обернуться от другого летящего помидора, который разлетается в клочья на стене и брызгает теплым соком мне в лицо. Мое сердце дает сбой. «Это она, золотая девочка! Издательница, которая покрывает убийцу! Предательница!» Запущенное яйцо ударяется в дверь. Скользкая жижа стекает по дереву. «Где этот извращенец? Где Мэрили Цуканова? Где ее тело?» — гомонят истеричные голоса. «Откуда, черт побери, взялись эти люди?» Я быстро вхожу внутрь, когда из толпы вылетает очередное яйцо. Дверь тяжело захлопывается за мной, отрезая от бессмысленного клёкота. Я останавливаюсь на мгновение, ослепшая в сумрачном интерьере, и вытираю томатный сок со лба и щеки. Мне нехорошо. Когда мое зрение приспосабливается, я вижу Джеба и Кэс за столиком в дальнем углу. Джеб поднимает голову, и наши взгляды встречаются. Я нервно сглатываю и направляюсь к табурету возле стойки бара. Мне не следовало приходить сюда. Когда я приближаюсь к стойке, то ощущаю на себе чужие взгляды. Клинт Рудигер со своей бравой командой пожарных, включая помощницу Керриган Кейл, занял позицию за большим круглым столом у дальнего конца стойки. Харви Зинг и Трей Сомерленд тоже с ними. Они враждебно смотрят на меня. Они бросают мне вызов. Мое сердце бьется еще сильнее. Я хорошо знаю Керриган. Мы вместе катались на горных лыжах. Я знаю их всех. Теперь мы стали врагами. Я расправляю плечи, поднимаю подбородок и сажусь за стойкой. Оливия Бенрок, менеджер Шэди Леди, сегодня сама работает барменшей. Я заказываю у нее джин с тоником. Обычно я не пью днем, но сейчас не помешает. «Жаль, что ты это сделала, Рэйчел», — говорит Оливия, когда приносит мою порцию. Ее глаза сверкают от сдерживаемого гнева. «Такая реклама в соцсетях не принесет нам ничего хорошего. Мне не нравится общее настроение, как внутри, так и снаружи. Слава богу, приехали полицейские. Не то я сама бы их вызвала». Я делаю глоток и стараюсь успокоить сильно бьющееся сердце. «Мне жаль, Лив. Я не ожидала таких бурных страстей». «А чего ты ожидала, черт побери?» Я удивленно моргаю. Мы давно знакомы с Оливией и всегда хорошо ладили друг с другом. Моя газета должна освещать городские события. Джебу пришлось выступить публично, потому что в частном порядке на него уже напали в темноте. Трое мужчин в масках. Я бросаю взгляд в сторону круглого стола, где Зинг напряженно смотрит на меня. Она презрительно фыркает. «Поэтому ты выбрала наш бар?» «Он скоро закончит. Я делаю очередной глоток. Могу представить выражение лица моего папаши, когда он узнает об этом. Он сразу прищучит тебя». «Прошу прощения?» Она вспыхивает. «Я имею в виду, он наполовину владеет газетой, верно? Это повредит его бизнесу». Адреналин снова разливается у меня в крови. 49%, мрачно говорю я. «И это газета, Оливия. а не его рекламный проспект насчет недвижимости и горнолыжных трасс. Оливия приподнимает бровь. Она поворачивается спиной ко мне, чтобы наполнить большое блюдо кукурузными чипсами из раздаточного автомата, которое затем относят к большому круглому столу. И я начинаю понимать, в какую цену мне лично обойдется эта борьба. Я поднимаю бокал к губам. Лучше бы доказательства появились как можно скорее. И лучше пусть это будут доказательства, которые мне понравятся. Краешком глаза я замечаю, как Зинг доверительно беседует с Оливией. Оба смотрят в мою сторону, она одергивает свой передник и направляется на кухню. Зинг подходит ближе и занимает место у стойки бара. Напряжение сковывает нас невидимыми кандалами. Я не хочу переглядываться с Зингом, а тем более разговаривать с ним. Вместо этого я смотрю на Джеба и Кэс за угловым столиком. Мелодия старого музыкального автомата переключается на старые кантри из вестерна, и Трей поднимается посреди шайки, засевшей за круглым столом. На какой-то момент у меня перехватывает дыхание. Я делаю еще один глоток, не глядя в его сторону. «Как думаешь, что ты делаешь?» — тихо спрашивает он у меня за плечом. «Пью джин с тоником». «Боже, Рэйчел, эти ребята за столом. Они твоя команда». Они всегда прикрывали твою спину на миссиях SAR и в повседневной жизни. А теперь ты защищаешь преступника, который собирается вдребезги разнести этот город. Отстань от него. Гладкость снаружи, жесткость внутри. Добрый старый Трей. У меня жжет глаза, но я отказываюсь смотреть на него. Мы все знаем, что он это сделал. Вот как? Я соскакиваю с табурета, разворачиваюсь и гляжу на него. Меня пронзает шок. Его губа глубоко рассечена. Синяк под глазом, подбитая скула. Мое сердце камнем падает вниз, когда я думаю о нападении на Джеба вчера ночью. Я гляжу на его синяки, и меня начинает трясти. «Чего ты здесь хочешь, Трей?» Я указываю на группу за круглым столом. «Чего они хотят? Снова избить Джеба? Убить его, чтобы настоящий насильник и убийца навсегда ушел от наказания? Почему ты вообще идешь поперек этого, если тебе нечего скрывать?» Его лицо мрачнеет, напряжение волнами расходится от него. Я испугана, я еще не видела Трея в таком состоянии. Это не тот человек, за которого я едва не вышла замуж. Но я продолжаю, несмотря на растущий страх. «Я уже сказала тебе, в чем состоит мое намерение. Мне нужна правда, любой ценой, даже если он виновен. И я хочу, чтобы мы наконец нашли Мэрили. Мне нужно завершить это дело. Пока все здесь очерняют меня как врага, который сеет раздоры, я хочу лишь того, чего хотят все остальные. Чего хочет Джейкоб Цуканов и его сыновья. Чего они заслуживают. Я сказала об этом Джейкобу. Прежде чем мой голос ломается и я начинаю дрожать, я круто разворачиваюсь и направляюсь к выходу. С моей стороны было непростительной глупостью прийти сюда. Да, я могу быть тупой не хуже остальных, особенно когда речь идет о сексе. Я надеюсь, что защищаю Джеба не потому, что мое либидо снова владеет мною. Трей бросается вперед, хватает меня за руку и заставляет повернуться к нему. Я резко втягиваю воздух от удивления. Джеб моментально встает со своего места. Кэс поворачивается и смотрит. Весь салон умолкает под тихую мелодию кантри. Трей привлекает меня ближе, сжимая мою руку словно тисками. Он понижает голос до громкого шепота. «Если он добрался до тебя, если тебе нужна помощь... Знаешь, какая помощь мне нужна?» Нетвердым голосом спрашиваю я. «Знать, что ты не имел ничего общего с нападением на Джеба вчера ночью». «Что ты имеешь в виду? Откуда эта рассеченная губа? Джеб ударил тебя?» Он моргает, ему явно есть что скрывать. Холод пробирает меня до костей. «Не знаю ни о каком нападении». «Тогда почитай об этом в «Лидере». Он подробно описывает, как трое мужчин в лыжных масках подожгли его дом, а потом постарались убить его». Он сверлит меня взглядом и не отпускает мою руку. Я чувствую, как шевелятся его мысли в черепной коробке. «Это была Стейси», — наконец говорит он. Она ударила меня. Я тихо фыркую. Неплохой вариант. А теперь отпусти меня, если не хочешь затеять драку в баре твоего приятеля Зинка, потому что Джеб уже собирается отделать тебя, а двое полицейских наблюдают за нами. Он медленно отпускает мою руку, и я ковыляю к выходу. Потом распахиваю двери, и яркий свет заходящего солнца бьет мне в глаза. «Ты падальщица, Саланин!» — вопит кто-то из толпы. «Кастрировать, ублюдка! Пусть скажет, где закопал Мэрили!» Я иду вперед, не глядя по сторонам. Полицейские сдерживают вопящую орду. Во рту пересохло, сердце стучит, как басовый барабан. Я жду, когда в меня запустят гнилым помидором. Вырвавшись из объятий толпы, я бегом поднимаюсь по бетонной лестнице, ведущей на улицу, и нахожу свой автомобиль на горнолыжной стоянке. Кто-то засунул скомканную записку под стеклоочиститель на лобовом стекле. Я вырываю ее. «Сука! Предательница!» Я сажусь за руль со скомканной запиской в кулаке. Я ожидал этого, и теперь мне придется проглотить это. Я наклоняюсь вперед, включаю зажигание и вижу внедорожник моего отца, припаркованный в нескольких машинах от меня. Джеб не сможет выбраться отсюда без сопротивления. Я уже не верю, что полиция может воспрепятствовать этому. Энни Пирелла смотрела, как Рэйчел Саланин бегом поднимается по лестнице. Потом она посмотрела на своего шефа Адама Лефлера, стоявшего на другой стороне площади у дверей салуна. Как и остальные, он был в мундире и носил бронежилет. Холл Бенрок, по прозвищу Скала, подошел и заговорил с ним. Их жесты выдавали взаимную напряженность. Энни нахмурилась, наблюдая за ними. Леви Бенрок, сын Холла, числился среди четырех человек, которых Джеб Каллен только что обвинил в лжесвидетельстве. И похоже, что Холл был глубоко раздосадован этим обстоятельством. К телевизионному фургону CBC присоединились репортеры из CTV и Global. Назревающий скандал привлекал жадное внимание. То обстоятельство, что обвинения Каллена затрагивали самых видных членов городской общины, лишь повышало ценность новостей. Энни загрузила и посмотрела документальную драму о старой трагедии, созданную Пайпер Смит. Это была захватывающая история в духе Твин Пикс. Теперь, с возвращением Каллена, прошлое возвращалось к жизни, и это было не менее увлекательно, чем второй сезон популярного сериала. С точки зрения Энни, между ее боссом и Саланин определенно существовала какая-то неразрешенная проблема. Потому ли, что Люк Лефлер был младшим братом Адама? Потому ли, что его мать возглавляла расследование и выдвинула обвинение против Каллена? Какой интерес в этом деле имел Скала Бенрок? Как далеко они могли зайти, чтобы старый секрет остался нераскрытым? Раньше она видела, как Каллен вошел в салон Шэди Леди. Как и утверждала Саланин, он выглядел не лучшим образом. Тугая повязка со следами крови у него на лбу соответствовала истории об избиении монтировкой. Версия о том, что Каллен совершил поджог и уничтожил собственное имущество, выглядела бессмысленной. Она подумала о порезе на лице ее босса. Трей Сомерленд тоже выглядел так, словно участвовал в потасовке, причем совсем недавно. «На что ты смотришь, Пирелла?» Это был Новак. Она повернулась к нему. «На симпатичную задницу, Саланин. А ты?» Куин отставала от основной группы велосипедистов, спускавшихся вниз по узкой тропе между деревьями. Ветер задувал ей в уши, глаза слезились, а ноги дрожали после того, как ей приходилось вставать на педалях для торможения. Сегодня они проделали спуск по всему склону Медвежьей горы. Когда группа вошла в крутой поворот на горном серпантине, педаль Куин зацепилась за выступающий корень. Девочка слишком быстро ударила по тормозам и вылетела из седла. Она совершила переворот в воздухе над рулем велосипеда и с глухим стуком приземлилась на спину. Боль была такой сильной, что она не могла дышать. Она смотрела на темные еловые ветви с кусочками неба в промежутках и беззвучно плакала. Постепенно ее дыхание восстановилось, она перекатилась на бок и встала на четвереньки. Потом замерла, когда услышала шум в лесу. Ее сердце затрепыхалось в груди. Она была совершенно одна. Бурундук с возмущенным писком юркнул в подлесок. Потом Бренди прикатила обратно на велосипеде. «Эй, детка!» — она положила свой велосипед. «Ты в порядке? Давай-ка посмотрим на твою коленку». Только тогда Куин заметила, что она до крови ободрала колено. Бренди усадила ее на замшелый валун и раскрыла походную аптечку у себя на поясе. Она очистила колено Куин и наложила бактерицидный пластырь. «Теперь порядок?» Куин поджала губы и кивнула. Ей хотелось вернуться к Рэйчел. Бренди подобрала велосипед Куин, проверила его и прислонила к валуну. Она немного помедлила, странно глядя на девочку. «Ты видела, кто был в лодочном сарае, Куин?» — тихо спросила она. Сердце Куин учащенно забилось. Она подумала о полицейских, которые приехали искать Джеба. «Нет». Бренди довольно долго смотрела на нее. В лесу верещал бурундук. «Ты уверена?» Куин опустила глаза и быстро кивнула. «Потому что полицейские захотят это узнать, понимаешь?» Куин промолчала. Она услышала в голове голос своей тети. «Иногда маленькая ложь во спасение бывает правильной в долгосрочной перспективе. Прямо сейчас это дает Джебу необходимое время, чтобы доказать всем свою абсолютную невиновность. Есть человек, который специально устроил пожар на Вулф-Ривер вчера ночью», — тихо сказала Бренди, по-прежнему глядя на Куин. «Полиция ищет его, потому что он мог сжечь индийский поселок в соседней долине. Он мог убить людей». Пожар. Куин внутренне сжалась, к глазам подступили слезы, ее ангел никогда бы не устроил тот пожар. Но Бренди пугала ее. Куин подняла голову. Бренди ласково улыбнулась, протянула руку, и странный блеск в ее глазах куда-то пропал. «Поехали, пора возвращаться». Они вместе приехали в лагерь, расположенный рядом с деревянным навесом, где лыжники могли греться зимой. Когда они остановились и слезли с велосипедов, Бренди сказала: «Полицейские хорошие люди, Куин. Ты можешь им доверять, и ты можешь доверять мне». Куин кивнула и крепче обхватила руль своего велосипеда. Ей не хотелось встречаться взглядом с Бренди. «Знаешь, когда-то я сама хотела поступить в полицию. Даже прошла курс подготовки на базе в Реджине, чтобы стать сотрудницей Королевской конной полиции». Куин искоса взглянула на лицо Бренди. Любопытство одержало верх над осторожностью. «Что же случилось?» «Иногда люди не распознают хорошего, когда оно у них под носом». Бренди широко улыбалась, но ее глаза оставались холодными, а голос звучал глухо и сдавленно. «Видишь ли, это еще один жизненный урок. Даже взрослые, даже власти, даже твои собственные родители и члены семьи могут принимать неправильные решения». Она наклонилась и заговорила более ласковым тоном. «Но ты можешь доверять мне. Ты можешь рассказать мне об этом человеке. Если твоя тетя оказывает давление на тебя, у меня есть добрый друг, который может помочь». Лили Лефлер ожидала на базе возле хижины для лыжников, когда вернутся ее сыновья с группой младших мальчиков. Она побывала у доктора Беннета, он принял ее без очереди в экстренном порядке, и она испытала большое облегчение после разговора с ним. Он дал понять, что ей нечего стыдиться. Это расстройство, которому она была подвержена вследствие стресса. Когда некоторые люди сталкиваются со стрессом, им приходится иметь дело с расстройством желудка, бессонницей, шейными болями или высоким кровяным давлением. Ее слабостью, ее ахиллесовой пятой была депрессия. Ей нужно быть более бдительной и осторожной. Вчерашняя порция алкоголя, когда она тревожилась насчет связи Адама с другой женщиной, была ошибкой. Она стояла рядом с Беппи Рудигер, женой Клинта, матерью-одиночкой Стейси Сетчфилд, которая теперь встречалась с Треем, и Вики Сент-Джон, личной ассистенткой Леви Бенрока. Сегодня они собрались вместе, поскольку разделяли нелегкое бремя своих мужчин, чья жизнь подверглась беспощадному разбирательству в прессе и социальных сетях. Джебеди Каллен вернулся и сразу начал причинять неприятности. «Это девочка, которая напала на Мисси в школе», — Стейси указала подбородком на худую девочку с темными кудрями, выбившимися из-под шлема, пока она ехала рядом с Бренди, инструктором детской группы велосипедистов. Стейси пребывала в дурном расположении духа. Она повредила руку, которая была перевязана, но не сказала, как это произошло. «Это правда, что Джеб Каллен вмешался и прекратил драку между ними?» — спросила Вики, наблюдая за девочкой. Лили нахмурилась. «Кто говорит, что это был Джеб?» «Так мне сказал Леви», — ответила Вики. «Он также сказал, что копы разыскивают Джеба, так как подозревают его в поджоге». «Адам не рассказывал мне об этом», — пробормотала Лили. Каким-то образом она снова чувствовала себя преданной. Казалось, все в городе знают вещи, о которых ей ничего не известно, а ведь ее муж был заместителем начальника полиции. Она должна была первой узнавать о таких вещах. «Это потому, что Адам ведет себя как профессионал», — дружелюбно заметила Бэппи. «Если хотите знать мое мнение, Джеб вернулся ради возмездия», — сказала Вики. «Он хочет отомстить людям, которые отправили его в тюрьму». «Но тогда почему он следовал за племянницей Рэйчел и вмешался, чтобы выручить ее?» — спросила Лили. «Да, мне тоже было бы интересно узнать об этом. И почему Рэйчел теперь защищает Джеба и мутит воду со своей газетой, если раньше она помогла упрятать его за решетку?» — поинтересовалась Вики. «Здесь творится что-то странное. Может быть, так она хочет отплатить Трею за то, что он разорвал их помолвку?» — предположила Лили. «Люди иногда ведут себя так, что диву даешься. Хотя это вроде бы не похоже на Рэйчел». Они немного постояли в молчании, глядя на других детей, которые возвращались в лагерь на велосипедах. Между женщинами, выросшими в этом городе, образовалось молчаливое согласие. Существовало невысказанное понимание, что им нужно держаться вместе перед лицом наступавших невзгод. Стейси, однако, по-прежнему была странно сосредоточена на племяннице Рэйчел. Она потирала перевязанную руку, когда глядела на девочку с отрешенным выражением лица. «Стейси, твоя рука в порядке?» — мягко спросила Лили. Стейси вдруг резко повернулась к остальным. Несколько секунд она молча смотрела на них, словно принимая трудные решения, но потом набрала в грудь воздуха и сказала. «Девочки, вы не поверите, что я слышала. Это все меняет». Мобильный телефон Джеба зазвонил. «Отвечайте, не стесняйтесь», — сказала Кэс. «У нас есть чем заняться». Он принял звонок. «Джеб?» «Это Рэйчел. Я припарковалась в разгрузочной зоне за салуном. Если ты пройдешь по коридору за твоим столиком, потом мимо мужского туалета в конце есть пожарный выход. Обычно он открыт изнутри в соответствии с противопожарными инструкциями. Оливия пользуется им как входом для доставки продуктов, поэтому днем сигнализация отключена». Она помедлила. «Джеб, у парадного входа творится светопреставление. Тебе не следует идти туда». Джеб наклонился вперед и прошептал Кэс и Холли, что он собирается уйти через черный ход. Холли кивнула. «Отлично, у нас уже есть все, что нужно. Я собираюсь выйти на парадное крыльцо и сделать несколько снимков бушующей толпы». «Отвлекающий маневр. Очень хорошо». Холли взяла сумку с камерой и направилась к выходу из салона. Мужчины в зале смотрели, как она уходит. Джеб воспользовался моментом, чтобы встать и выйти в задний коридор, как будто он собирался в мужской туалет. Кэс осталась сидеть, словно ожидая его возвращения. В коридоре за туалетом было темно. Он нашел дверь в конце и толкнул рычаг пожарного выхода. Дверь открылась. Тревога не прозвучала. Рэйчел находилась снаружи. Она развернулась за мусорным баком с работающим двигателем и открытой пассажирской дверью. Джеб быстро забрался внутрь, и она тронулась с места еще до того, как он успел захлопнуть дверь. Он обратил внимание на ее побелевшее лицо и стиснутые зубы. «Ты вся дрожишь». Она закусила губу и сверкнула глазами, покосившись на него. Джеб протянул руку и похлопал ее по колену. «Что случилось с Бонни и Клайдом?» «Бонни нужно выпить чего-то покрепче, вот что». Она была не готова к этому. Он тихо фыркнул. «Теплый прием, правда?» «Это еще мягко сказано. С Кэс все прошло нормально?» «Я сказал все, что хотел сказать. Посмотрим, как она разберется с этим». «Она знает свое дело», — сказала Рэйчел и быстро взглянула на него. «Ей нужна правда, Джеб». Он кивнул. Какое-то время оба молчали. Весомость происходящего и неизбежные последствия. Понимание этого тяжело повисло между ними. «Лучше бы они нашлись, Джеб Каллен», — наконец сказала она. «Доказательства. Поскольку теперь мне крайне необходимо, чтобы ты оказался невиновным. Не знаю, сколько еще раз мне придется говорить тебе об этом, но я не причинял вреда этим девушкам. В тот вечер я приехал в карьер, потому что хотел защитить тебя». Рэйчел стиснула рулевое колесо и не ответила. Они проехали перекресток и повернули на север, но потом она неожиданно свернула налево и направила автомобиль на травянистую полосу перед рядом деревьев. Там она ударила по тормозам. «Что?» Она наклонилась, обвела рукой его шею, притянула к себе, прижалась губами к его губам и принялась жадно целовать. Другая ее рука скользнула вниз по его животу и остановилась между ног. Его член мгновенно затвердел до почти болезненного, пульсирующего состояния. Джеб не мог дышать. Она как будто выпустила ему в грудь пулю 12-го калибра с близкого расстояния. Нагнув голову, она с силой просунула язык ему в рот и агрессивно принялась шарить там, словно пыталась дотянуться до чего-то недостижимого. Потом она вдруг отпрянула, ее глаза были темными и дикими, как у разъяренной львицы. Ее волосы сбились в мягкий клубок, припухшие веки опущены, она тяжело дышала, и он мог прочитать смятение у нее на лице. Впрочем, он тоже не мог ясно думать. «Что это было?» — хрипло прошептал он. «Это то, что ты делаешь со мной, паршивец. Лучше говори мне правду, обо всем, потому что ты ломаешь мою жизнь». Она выпрямилась, одним движением застегнула ремень безопасности и поставила автомобиль на передачу. «Я тоже не просил, чтобы мне ломали жизнь, Рэйчел». Она не ответила и поехала гораздо быстрее, чем раньше. И Джеб понял, что обратного пути больше нет. Они были вместе на этой дороге. Что бы ни случилось впереди.